Вы на хвалях Радіо Свабоды, а зараз вольная студыя. Семьдесят годов тому, в вересне 39-го, с польских турмов у Заходней Беларуси выходили тысячи вязнев, каб не узабаве трапить у турмы советские. Чем адрознивались умовы утримания у польских и советских вязницах и який режим санацийный ці сталинский был больш репрессивным? Про гэта Михай Скобла гутарыць с гісторыкам Леонидом Мараковым. Леонид, агульна вядома, як зладжана працавала рэпрэсіўная машына ў Беларусі савецкай у 30-е гады. Але ж і польская ўлада ў Беларусі заходняй таксама ўзмацняла рэпрэсіўныя меры. Усім вядомы канцлягер Картуз Бяроза. Мы ведаем, што і Максім Танк, і Валентін Таўлай, і Браніслаў Тарашкевіч, і сотні іншых беларускіх дзеячоў прайшлі праз польскія турмы. А ці можна супаставіць, ці можна параўнаць рэжымы польскай санацыі з рэпрэсіяй советского режиму по абодва баки мяжи? В 1927-29 годах у Заходней Белоруссии польскими уладами были арештованы, тут я перелечу кольки самых ведомых только людей, громадско-политичный деяч Фабиан Акинчиц, позднее подчас Другой Светной войны в 43-м застрелены советскими партизанами. Потом арештовали польские улады, значит, редактора Александра Головинского. Большевиками он был осужден у первую же большевистскую хвалю арешта 30-го года, значит, в 29-м арештованы поляками, у 30-м большевиками. И уже потом зник, и все. Серед арештованных громадский деятель Антон Луцкевич, який ранее арештовывался швейцарскими уладами, а загинул в сталинском концлагере под час войны Другой Сусветной. Маль усе, кого арештовывали польские улады, потом арештовывали большевистские. У всех переличных никто на кол не сажал и до смерти ботами, тишим полами не сбивал, что не скажешь про советские турмы. Первая шхваля советских репрессий началась в 29-30 году. Только за червень-липень 30-го года арештовано больше за 50 литераторов. Интеллигенция атакована была праз придуманный союз вызволения Беларуси. Серед арештованных у першую хвалю ведомые деячи громадства, литераторы, ученые, педагоги. Серед их Антон Адамович, Владимир Дубовка, Алис Дудар, Владимир Жилка, Яухим Кипель, Вацлав Ластовский, Зеп Лёсик. Ну, всех я так не вспомню одразу. Арештованы католицкие, православные святые селянства, тысячи семьям, разорвана их маемость. Интеллигенции, между иншим, грузин Джугашвили, як и его однодумец попередник чуваш Ульянов Ленин, слушно боялись и к огню. Боялись и боятся все тоталитарные режимы и диктаторы. А какие категории громадянов после вересня 1939 года наиперше подпадали под советские репрессии? Як и во всходней Беларуси, в первую чергу арештовывали адукованных, потом заможных. Параллельно с Гитлером, який это робил в Польше, прошлись и по евреях, подтримали союзника и близкую сердцу геноцидную кампанию. Да и не забывали, конечно, хапать родных славян. Арештовали бургомистров Барановича, Дятлова, Докшиц, Несвижа, інших городов, шерох былых войсковцев, полицейских, агрономов, адвокатов, артистов, инженеров, наставников, каратеев, всю интеллигенцию фактично, захатчиков, директоров школ, гимназий, землевластников, врачей, фельдшеров, медсестер, католических, но уже нагадаю, святаров и навод органистов, и, конечно, православных святаров, и звычайных селян-одноособников. Дошло до того, что арештовывали шерох не только студентов, а наученцев школ, неполногодовых. Еще одно отрознение помеж польскими репрессиями и советскими. У Польши неполногодовых не чапали. Так, у Польши не. А вот для большевистской улады узрост 15 годов был достатковый, как бы арештовать, расстрелять, что угодно, катовать. А кольки агулам жихаров Заходней Беларуси потерпело от гэтак званых вызволителей? И репрессии якого кшталту применялись до их? По моих подликах, за меньше, чем два так званые вызволенчие годы репрессовано каля 100 тысяч человек. И все робилось поэтапно, по системе. Спочатку арештовывали батьку семьи. Коли это был человек, знову же, адукованный, разумный, его знищали, как правило, одразу и без суда и следства. Адукованный был очень небеспечный для тоталитарного режима. Он мог мыслить, а значит анализовать, оценить нечие деяние логично, робить высновы. Плюс относится до всего критерия. А главное, такий разумник, разумный человек мог раскрыть в очи иншим людям, сказать им правду, чего больше за все боялись большевики. После арешту батьки наступала черга и огонных жонки и детей. Немногим из многих тысяч и тысяч репрессованных и обрабованных семьев, и только през годов 15-20, а мой больше, удалось снова побачить один одного. Вот я описывал приход советской армии 27-годовый поэт Максим Танк. Я позычил велосипед, и мы поехали у Мядзела, где чувачи была уже чырвоная армія. І сапраўды мы ўбачылі натоўп сялянаў, якія віталі байцоў, крычалі «Ура!», калі міма праходзілі машыны ці танкі. Увесь гэты бясконцы паток людзей і нябачанай намі тэхнікі з шумам і грукатам пераможна плыў на захад. Канец цытаты. Вось крычалі «Ура!», неслі кветкі, віталі хлебам з соллю. Як хутка да жыхароў заходняй Беларусі прыйшло працверазенне? Усе гэтыя легенды, так званыя ўспаміны, бясконцы эксплуатацыя з фільму ў фільм тых 3-4 знятых эпізодаў яшчэ не даказвае, што ў заходняй Беларусі ўсе былі пустагаловыя. Вы што думаеце, увесь 37-38 год ва ўсходняй Беларусі, скажам так, па суседству, дзень і ноч сотнямі і тысячамі НКВДсты катавалі, душылі, стралялі невінных людзей, ніхто пра гэта нічога не ведаў. Кожны дзень з мінскага чыгуначнага вакзала адпраўляліся вагоны-цілятнікі, набітыя людзьмі са збітымі, запалоханымі тварамі, ніхто нічога не бачыў. Вядомы паэт Алесь Салагуб уцёк у БССР, значыцца, і нават яго прынялі вучыцца ва ўніверсітэце і гэтак далей. Але ўжо праз год ён перадаў ліст у Польшу, і дзе пісаў так: «Ні ў якім разе не прыязджайце сюды, таму што тут мы сядзім ў нашых сацыялістычных турмах». Але ён праславіўся не гэтым, Салагуб Міхась. Салагуб праславіўся тым, што ён быў незвычайна смелы, якіх мала. Можа быць, гэта адзіны, можа, выпадак такі, от, ва ўсякім разе я іншого не ведаю. Ён на допыце запусціў следчого чарнільніцай. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Пра польскія і савецкія рэпрэсіі ў заходняй Беларусі Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Леанідам Мараковым. Леанід, пры польскай уладзе ў заходняй Беларусі зачыняліся беларускія школы і гімназіі, ціскаўся беларускі перыядычны друк, але не забаранялася вера ў Бога. Вось вы, аўтар унікальных энцыклапедычных даведнікаў пра рэпрэсаваных беларускіх праваслаўных і каталіцкіх святароў. Скажыце, што сталася з рэлігійным жыццём заходніх беларусаў, калі туды прыйшла савецкая ўлада? Савецкая ўлада аднеслася да рэлігійных дзеячаў у заходняй Беларусі таксама, як і ў Фактично усіх ксяндзоў, святароў праваслаўных арыштавалі, і каго пагналі ў канцлагер, каго стралялі на месцы, каго закатавалі, каго выслалі ў Сібір. Сярод арыштаваных, от я бы адзначыў Балеслава Дзудзевіча, я пералічую каталіцкіх святароў, значыць, Стефана Мішкоўскага, пробушча парафіі безаганнага зачацця ў вёсцы Ідолта, Станіслава Іліяша і дзясяткі іншых. Мінулай вясной выйшоў даведнік мой «Прасаваныя каталіцкія святары», над якім я працаваў 2 гады. От у ім адзначана 700 біяграфій прысаваных толькі каталіцкіх дзеячаў, біяграфій каталіцкіх святароў і арганістаў. Таксама савецкая ўлада чым адрозніваўся ад польскага рэжыма, што калі арыштоўваўся святар, нярэдка арыштоўваліся і шэраг парафіян. 10, 20, 30, 100 парафіян. Касцёльны актыў вырізаўся разам са святарамі. Вот это вот ню бальшавіцкае такое прыдуманае. З усім гэтым можна азнаёміцца на маім сайце Маракоўбай. Лепш спытай, над чым цяпер працую. І над чым ты цяпер працуеш, няўжо рыхтуецца яшчэ адзін шматтомны даведнік па рэпрэсаваных? Гэта, канешне, сакрэт, але не для Радіо Свабода. Для Радіо Свабода можна яго троху прыадкрыць. Вось цяпер скончыў працу над томам «Рэпрэсаваныя медыкі». І ведаеш, Міхась, нават мяне, чалавека, які ўжо напісаў больш за 10 тысяч біяграфій рэпрэсаваных у 20-м стагоддзі людзей, шмат што здзівіла падчас працы над гэтым томам. А некаторым фактам я нават быў шакаваны. З маўклівай згоды Москвы адбылося поўнае запусценне сістэмы медицинского обслуговывания. Дошло до того, что на большинстве районных больниц БССР приходился один лекарь, один на тысячи и тысячи людей. А у некоторых больницах и вогуле ни водного. Кожный 3-4 врачебный участок был без врача. Як вам такой врачебный участок и без врача? Як? Да что без врача? Без фельдшера-акушерки. У БССР не хапало сотен врачов, фельдшера, 1500 акушерок, а их с особой странностью арештовывали, уничтожали. В Усереви, 1937 год, 20-годзе советской влады, а у Терах насельніцтва 30 тысяч чалавек, Чарыкаўскім 40 тысяч, Краснапольскім 54 тысячі раёнах, не было ніводнага стоматолага. На 124 тысячі ніводнага. Сталічны врач Левін у канцы 38 года наведаў сумна знакамітую Магілёўскую псіхіятрычную лечебніцу. Наведаўшы ту лечебніцу, месяца, 38 год, уже прошло за 4 года советской влады. Писал: «Дети, синие, дрожащие от холода, жмутся по углам и все вместе напоминают загнанных зверей. Отделение производит впечатление изолятора закрытого тюремного типа». Вот такая была охова здоровья в БССР. Але вернемся до больниц у Заходней Беларуси. Дома цыгляные, оттынкованные, побеленные. В белоснежных палатах сидят и лежат люди у пижамах. Космичная вещь для больниц во Усходней Советской Беларуси. Пришли советы, и вот эти цивилизованные палаты на 5 человек упихивать 40, так и тут же отбылось в палату на 5 человек, 10-15 и более. Леонид, у межвоенной Заходней Беларуси иснавал гэткий проклен. А каб тебя немцы окуповали, а советы вызволили. Вот коли взять территорию Заходней Беларуси, а там проживало больше за 4,5 миллиона человек, и коли взять гэтые три улады, якія изменяли одна одну на этой территории, польскую уладу, советскую и немецкую, якая из них была наибольш репрессивной? Одразу Михайлович отзначу, что репрессии супроць своего народа и репрессии подчас войны это разные несопоставные вещи. Тому про спаленные вёски лепш спытать у меньших доследчиков. А сопоставлять польские репрессии советские, як тут растлумачить? Ну, хоть як сопоставлять велосипед и танк, скажем, Т-34. Сотни арештованных за сапраўды антидержавную деятельность у Польши, десятки тысяч расстрелянных ни за что только в Минску. А по всей стране турме миллионы. Маньячное створение, помянувшись Сталин, як и любый зверь, лечил, что небеспека поражает ему из усих боков и накерунков. Вельми шмат людей поклал в могилу, покуль узлазил на гору безмежной улады. И тому вешал, стрелял, душил людей голодомором день и ночь, без выходных и перепынков. И опошним часом последовниками диктатора придумана новая фишка. Сталин, мовлял, был просто великий менеджер. Але менеджер, как ведомо, это человек, який робит с меньшей грошей больше, нарушивая, так бы мовить, свой чи чужий капитал. А Джугашвили Сталин прислал до ваших батьков, своих вассалов со сброй, якія забрали у батьковской хате все каштовное, что там было, а навод и саму хату, а навод и само житё ваших батьков, коли не одразу, так потом у концлагере. Коли говорка иде про такого суперменеджера, так не у большевистки, лепший менеджер – это бандит. В угле, любый тоталитарный режим боится михать своего народа, и тому трымается миновито на репрессиях, забойствах, зрадницы, хрустни, заполохвани. Але с историей мы ведаем, рано или поздно черная хмара сыходит. У перадачы «Вольная студыя» пра польскія і савецкія рэпрэсіі ў Заходняй Беларусі Міхась Скобла гутарыў з гісторыкам Леанідам Мараковым.